Глава 11. Покой нам только снился. А мне и сон не снился, ибо через 3 часа я уже сидел в автомобиле вместе с Эльзой и княгиней и ехал в столицу. Княгиню даже почти не пришлось уговаривать сесть в автомобиль. Ведь, во-первых, она должна была обеспечивать нашу безопасность. А во-вторых, я же был якобы ранен, болен и немощен после нападения. А такого на Скорпикоре не покатаешь. Да и Эльза тоже составляла нам компанию в качестве свидетеля. Она, как энергомант, могла подтвердить несанкционированное использование благословений на территории темного родового поместья. Кстати, охрана у нас была весьма необычная. Не кортеж из автомобилей из гвардии рода, а 2 десятка горгулей с иглами на спине, как у дикобраза, и 10 грифонов во главе со Скорпикорой Василисой. Вся эта летающая братья летела впереди и позади нас, послушная воле Елизаветы Альгердовны. Путь наш в столицу был обусловлен решением вопроса, отложить который было попросту нельзя, а именно подача заявления в охранное ведомство и в службу безопасности. Нет, конечно, можно было воспользоваться правом архимага, заявиться во дворец и потребовать личный прием у императора. Но как-то я пока не был готов к общению с местной императорской фамилией. Все же нужно было сперва узнать, кто из них чем дышит и с какой стороны к кому из них можно подступиться. К тому же я надеялся, что служба безопасности так или иначе доложит о существующей проблеме. В данном случае мы сопоставили 2 разных письма-уведомления. Первое – в охранное ведомство, сугубо канцелярским языком написанное. О нападении без объявления войны на усадьбу княгини Угаровой, о проведении боевых действий, а также о причинении вреда ее наследнику. Информация о появлении последнего была ранее подана в императорскую канцелярию. В качестве нанесения вреда мы указали мою некондиционную правую ногу, получившую ущерб еще при рождении. Но в связи с тем, что внутри нее находилась какая-то хтонь, которую пока даже мне не удалось рассмотреть, она сошла в качестве подтверждения причинения вреда. А то как-то даже несерьезно получится. Средь бела дня напали, ничего не сделали, разве что кусты в саду поломали. Кто же на такое реагировать будет? А вот причинение тяжкого ущерба наследнику императорского вассала – это уже прецедент, который нельзя спускать с рук, дабы не показать слабости власти. Вторая бумага была написана несколько иным языком и должна была податься нами в службу безопасности империи. Ехали подавать сей документ мы все втроем, готовясь давать свидетельские показания. Заодно княгиня на обратной дороге должна была заехать в гильдию магов и взять для меня учебников по магии иллюзий. Проходить магическое освидетельствование я не горел желанием, однако же без него бумагу с обозначением вреда не приняли бы. Оставался еще вопрос с моим полупустым источником. Однако же, насколько я понял, с виду он выглядит абсолютно здоровым, без дыр и деформации. А это означало, что его сегодняшнюю пустоту можно было списать на исключительно перенапряжение во время отражения атаки неизвестных. Сказать, что источник, к сожалению, медленно наполняется, однако же это не помешало мне дать отпор нападающим. Охранное агентство мы уведомили. Однако же они практически сразу сослались, как и всякое ведомство, на то, что это не их зона ответственности. Личный вассал императорского рода? Пожалуйста, обращайтесь либо к императору, либо в службу имперской безопасности. К главе имперской службы безопасности Савельеву Григорию Павловичу мы попали в 9 часов утра, и не минутой позже. Что удивительно, без задержек. Войдя в его кабинет, я встретился взглядом с пожилым и, пожалуй, совсем не грозным мужчиной. Не таким я представлял себе главу имперской службы безопасности. Хотя он и не казался серым или безликим, нет. Невысокий, плотного телосложения, с седыми усами и бакенбардами, с наметившейся залысиной. На вид лет 70. Но, конечно, реальный возраст и возраст магически зафиксированной внешности могли сильно различаться. Нас пригласили присесть, причем хозяин кабинета из уважения к княгине встал и поздоровался первым. «Елизавета Альгердовна, рад приветствовать вас. Чем могу быть полезен в столь ранний час?» Да уж, час действительно ранний. Чтобы прибыть в столицу к 9 утра, нам пришлось выехать из имения в 5. Официально на прием к Савельеву можно было попасть с 10 утра. Но со слов сына, княгиня знала, что глава службы безопасности обычно приходит на работу к 9, чтобы собраться с мыслями перед заседаниями Государственного или Регентского совета или заняться разбором неотложных дел. Княгиня передала ему наше официальное заявление с просьбой расследовать вопиющее происшествие. нападение на наши земли и, в частности, мое ранение. Надо отдать должное, Григорий Павлович прочитал письмо, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Но взгляд... Взгляд его говорил о многом. В нем читался объем работы, который ему предстояло выполнить, чтобы либо закрыть наше дело, что вряд ли возможно, ведь результат преступления сидит перед ним, либо найти тех, кто на нас напал. Он также бросил взгляд на мою ногу, нарочито отставленную в сторону. Колено у меня хоть и сгибалось, но я должен был выглядеть недавно раненым, поэтому держал ее чуть более демонстративно выпрямленной, чем обычно. Пока Савельев изучал наше письмо, так уж вышло, что я изучал его. И, признаться, увиденное мне не понравилось. Прямо сейчас вокруг него вились черные мошки, впиваясь в тело и выгрызая мельчайшие кусочки плоти. Притом на нас они не реагировали, пируя только над Савельевым и едва ли не жадно причмокивая. «Ваше сиятельство, позвольте спросить». Тем временем обратился он к княгине. «Не было ли у вас в последнее время конфликтов? Ведь такое нападение... Возможно, у него была причина, и если мы ее узнаем, поиски пойдут быстрее». Княгиня холодно улыбнулась и ответила, как мы и договаривались. «Уважаемый Григорий Павлович, вы же понимаете, что после неприятного инцидента на фронте, устроенного мне Светловыми, я живу почти затворницей, а после смерти родных и подавно. Так что нет, мне некому предъявлять претензии, и я не могу указать на какой-либо род, который мог бы быть замешан в этом». Фамилия Светловых прозвучала, а человек на должности главы службы безопасности не мог быть глупцом, даже если и был чьим-то ставленником. Однако мы дали понять, что пока не собираемся развязывать войну и будем не против, если корона сама накажет виновных и назначит виру. А уж размер виры корона всегда определяла щедро. Все-таки ранение наследника, приведшее к инвалидности, это серьезный проступок. «Я вас услышал, ваше сиятельство», – ответил он. Еще раз взглянул на мою ногу и добавил. «Простите, но по долгу службы я обязан попросить вас и ваших наследников дать показания и пройти медицинское освидетельствование». «Я все понимаю. Григорий Павлович, делайте, что должны». Затем адъютант проводил нас в отдельный кабинет с кушеткой, куда к нам вышел военный лекарь, насколько я понял по виду и цвету костюма, а также по очкам на носу. Он явно удивился, когда начал сканировать меня на предмет повреждений. Видимо, он надеялся быстро уладить дело, получив соответствующие указания. Но фокус не удался. Лекарь водил руками надо мной, и я наблюдал, как изумрудно-зеленая магия окутывает мое тело, что интересно, совершенно без неприятных ощущений. Еще я сделал вывод, что этот лекарь был явно сильнее Лемонса, судя по насыщенности цвета силы. У Лемонса он был бледно-зеленый. Впрочем, диагностика – это не лечение. А на лечение Лемонса у меня реакция была вполне положительной. Интересен мне был момент с проклятиями-благословениями. Что, как и на кого действует? Почему на саму княгиню якобы наложили благословение, а она страдает? Не из-за непричастности же к спектру темных, в конце концов. Разделение ведь искусственное. Между тем, брови лекаря медленно сошлись на переносице, он явно не понимал, что со мной. А когда дело дошло до ноги, он тихо выругался. Через полчаса безуспешных попыток что-то исправить, лекарь сдался и выписал замысловатый диагноз для следствия, который в упрощенном виде звучал как «магическое ранение с проникновением и нарушением энергетической структуры организма». Затем мы дали показания, рассказав все, что знали о нападавших, их число, ездовых тварей, используемые техники. И еще через два часа нам выдали документ с отметкой о принятии заявления. Уже перед уходом я уточнил у княгини, какой дар у Савельева. Она определяет откровенную ложь. Она для него воняет. С учетом заезда в гильдию магов, в Химерово мы вернулись к 5 вечера. И если вы думаете, что нам дали отдохнуть, то как бы не так. У нас был аншлаг. Нас уже дожидался гувернер, готовый проверить наши знания. С докладом прибыл Алексей Угаров, тут же захотев поговорить с княгиней наедине, и как вишенка на торте к нам пришел старый слуга и сообщил. «Ваше сиятельство!» Звонил Резван Эраго, сообщил, что прибудет ближе к полуночи. Судя по фамилии, речь шла об учителе для Эльзы из рода энергомантов. Но порадовало меня даже не это, а наличие связи технической или магической. Не суть важно какой. Не в колокол же он звонил. Столь скорое прибытие учителя было еще одним подтверждением лояльности дружеского рода. Заметив, что княгиня уже собралась уходить, махнув тростью Алексею в сторону кабинета, я попросил. «Елизавета Альгердовна, если вопрос касается меня, я бы тоже хотел присутствовать на разговоре». Не знаю, у кого было более удивленное лицо. У княгини или у ее подчиненного. Я ведь впервые заговорил при Алексее. «Алексей, у тебя на сегодня еще дела есть?» «Нет, ваше сиятельство, ночую в поместье», в недоумении отозвался тот. «Тогда отложим разговор до ужина. Отдохни пока», приняла она решение. «А тебе, Юрий, неплохо бы успеть пройти тестирование с Кондратием Ивановичем до ужина, если хочешь успеть на разговор». Намек был предельно ясен. Княгиня готова вводить меня в курс дел рода, но подстраивать свое время под мое расписание не собирается. Нужно успевать крутиться самому. «Благодарю, Елизавета Альгердовна», кивнул я бабушке и отправился к Эльзе, до того стоявшей в стороне и уже о чем-то беседовавшей с длинным, как жердь, худым мужчиной, который, видимо, и был нашим будущим преподавателем. Кондратий Иванович Брылев оказался бывшим наставником княжны Виктории Николаевны Угаровой, биологической матери Юрия. Брылев занимался ее подготовкой к поступлению в коллегиум. То же самое планировалось сделать с нами. Он всего лишь посмотрел на нас уставшим взглядом и сказал: «Вот учишь их, а через 25 лет приходит новая копия, и нужно начинать все заново». Кстати, сам Кондратий Иванович выглядел вполне модно, я бы даже сказал, с некоторым лоском, в светлом костюме тройки, с шейным платком, с запонками с полудрагоценными камнями и начищенными до блеска туфлями. Брылев был магом, пусть и не магистерского звания, но, как сказала сама Елизавета Альгердовна, в районе 4-го уровня. Надо бы еще с этими уровнями разобраться. Магия его была пассивной и относилась, в общем-то, к условно светлому спектру. Ораторское искусство, риторика и умение работать с людьми. Собственно, благодаря этому его ученики несколько лучше внимали знаниям, усваивали их и могли в дальнейшем качественно воспроизвести. Нам же оставалось только с Эльзой порадоваться удаче заполучить такого преподавателя. Но это было до того, как перед нами на стол легли стопки листов с тестами по самым разнообразным вопросам. Я перелистал пачку до конца, чтобы увидеть порядковый номер на последнем вопросе 300. А до ужина оставалось всего 2 часа. После короткого знакомства Кондратий Иванович обозначил условия нашего взаимодействия. «Сегодня мы проверим ваши знания по общественным наукам, завтра – естественные, точные науки, этикеты, основы магии. Риторику и ораторское искусство оставим на закуску, либо вставим в процессе в качестве перерыва и разгрузки для мозга. Вопросы по общественным наукам разбиты условно на 6 блоков по 50 вопросов. В гимназиуме на выпускной экзамен отводится 2 часа. В коллегиуме при вступлении срок сокращается до 1,5 часов. Мы с вами будем ориентироваться на это время». «Ну, хоть одна хорошая новость. На ужин точно успею», — мысленно хмыкнул я, взяв в руки карандаш и заметив, как Кондратий Иванович поставил на стол самые обычные песочные часы. «Начали!» Что ж, Эльза управилась за 1 час 15 минут. Брылев только и успевал ставить галочки напротив ее ответов. На взгляд Кондратия Ивановича ей нужно было подтянуть всего лишь несколько тем, и те в основном касались глобальных политических и экономических вопросов. Общее же образование у нее было на уровне, что говорило о том, что интернат для детей-сирот в роду Угаровых работал достаточно качественно и готовил специалистов там на совесть. Другой вопрос, что я не понимал, куда девались выпускники этих интернатов. Где люди, верные роду и работающие на него на совесть? Об этом я, собственно, и поинтересовался у Кондратия Ивановича. В курсе ли он данной ситуации? Он, конечно, слегка смутился, но все же ответил. «Понимаете, Юрий, дело вот в чем. Ее сиятельство – человек старой закалки, а потому в связи с некоторыми событиями, произошедшими в семье, очень подозрительно относится к представителям серого и светлого спектра и с большой неохотой берет их на работу. Хотя многие из них с удовольствием бы трудились, чувствуя благодарность и ответственность за то, что род дал им путевку в жизнь». Переводя на русский язык, это означало, что у княгини выработалась или развилась некоторая паранойя. И хоть она сама относилась еще к тем людям из черносотенцев, которые светлых и темных не особо разделяли, но как-то так вышло, что за последние полвека к светлым у нее выработалась стойкая неприязнь. К тому же, со светлыми она почему-то ассоциировала не только орден, но еще и всех, кто когда-либо вдруг решил сменить спектр, то есть с темного на серый и на белый. Из чего у меня возник закономерный вопрос. Пока нас ознакомили с основными врагами и союзниками, относящимися к черносотенцам. Мне же был интересен еще и список фамилий, не уничтоженных силами ордена, а сменивших спектр на, допустим, серый. То есть процесс династических браков и прочего в принципе неизбежен, а потому и смешение спектров тоже было неизбежно. Другой вопрос, что это же могла быть и политика рода, к которой со временем пришла и сама Елизавета Альгердовна, которая хотела, чтобы мы не сближались ни с темными, ни со светлыми в коллегиуме. Закономерно, что к этому же выводу могли прийти и другие главы родов, но несколько раньше. Вот мне и хотелось увидеть список бывших так называемых черносотенцев, имевших серый спектр, и при этом удержавших хоть какие-то позиции как при императорском дворе, так и в части деловых отношений. Но это позже, пока же я отвечал на вопросы. У меня же все было не столь радужно. А если говорить откровенно, то я отвечал на вопросы, основываясь исключительно на интуиции и собственных мыслях. Уверенности в своих ответах не было. Поэтому я честно ответил на все вопросы. Но там, где вопросы касались специфики местной формы правления, экономических отношений, права и многого другого, либо оставлял пропуски, либо выбирал вероятный, на мой взгляд, ответ. В отведенное время я уложился. Кондратий Иванович при мне проверил мой тест и был сильно удивлен. «Юрий, я некоторым образом уведомлен о вашей проблеме с потерей памяти, и с ее учетом вы справились гораздо лучше, чем я ожидал. У вас присутствуют фундаментальные знания, причем больше практического характера, а не теоретического, судя по ответам. Но вам остро не хватает знания специфики. Над этим будем и работать». Да, я ожидал разгрома, если быть честным, а меня еще пожалели. Я так предполагаю, что по остальным наукам такая же ситуация. Я лишь кивнул. Брылев не нахмурился, а скорее задумался. Будто перед ним поставили весьма нетривиальную задачу с ограниченным сроком решения, и он примирялся, с какой стороны взяться за ее выполнение. «Это будет даже интересно и как минимум необычно», – кивнул он сам себе, а после обратился уже к нам с Эльзой. «Жду вас завтра в классной комнате в 8 утра без опозданий». После тестов с Кондратием Ивановичем мы отправились на ужин, на который был приглашен в том числе и Алексей Угаров. Та самая ищейка, которая отыскала нас с Эльзой и вместе с остальной кровью привела на повторный тест. Сидя за столом, он косился на меня нечитаемым взглядом. Особого внимания удостоилась моя рука, которая хоть с трудом, но орудовала столовыми приборами. Интереснее же всего был разговор, в котором меня Алексей от чего-то совершенно не учитывал. «Ваше сиятельство, разобрались с Беловыми. Есть информация по лекарю, лечившему Юрия. Беловы ежемесячно строчили отчеты в орден, за это получали вознаграждение. В день перед 18-летием княжича пожаловал представитель ордена и наложил некое благословение на мальчика, возможно, сродни тому, которым мучаетесь вы. Какими правдами и неправдами он выжил, остается загадкой, поскольку Беловым сказали, что к полуночи их воспитанник должен быть в лучшем мире. Что касается врача, посещающего Беловых, он представился лекарем рода Угаровых и проводил манипуляции с мальчиком раз в месяц. При этом, сколько ни старались подсмотреть Беловы за манипуляциями, что-либо внятного сказать не могли. Использовались разные мази, ароматические масла, свечи и дымящие палочки, после которых месяц дом не мог выветриться. Отследить лекаря по описанию удалось до Новгорода. Там он проживал достаточно долго, но после одного из посещений полгода назад исчез и более не появлялся. Нашли арендованный им дом, за который он исправно платил ренту, и дом за ним все еще сохраняется. В присутствии хозяйки вскрыли его, аргументируя, что боимся, как бы не умер и не мумифицировался ее арендатор. Но дом был абсолютно пуст, никаких следов проживания. Попросили хозяйку сообщить, если вернется. за определенную мзду согласилась. Все это время княгиня молчала, никак не вмешиваясь, а потом повернулась ко мне. «Что-нибудь помнишь из этого?» «Нет, ничего не помню». Кроме дочки Беловых, память абсолютно молчала по этому поводу. Алексей продолжил отчет. «Беловы считали лекаря приходящим от нас. Сильно удивлялись, почему не приходит самый обычный лекарь. Отчеты о состоянии регулярно писали на имя вашего сына и, в общем-то, исправно получали средства. Насколько я могу судить, в курсе всей ситуации и двойного заработка с княжича были Белов отец и его старший сын. Остальным было все равно. Они не интересовались, а вернее, не совали нос не в свои дела. Деньги приходили, люди жили, остальное их не интересовало». «Смогут кому-либо рассказать то, что рассказали сейчас нам?» «Нет», – коротко отреагировал Алексей. «Они больше никому ничего не смогут рассказать». «Разве что некромантам», – хмыкнул я. «И некромантам не смогут. Об этом мы позаботились», – нахмурился Угаров, не оценив моей шутки. «Дочь Угаровых, которая сделала вам портрет лекаря, не пострадала?» – задал вопрос я. Но ответ почему-то был адресован княгине. «Девушка, по вашему приказанию, взята под опеку с дальнейшим переводом в интернат для сирот рода. Формально она уже подходит по этому признаку». «Алексей, почему вы ведете себя так, будто бы меня нет?» Задал вопрос я в лоб. «Субординация». Получил я короткий односложный ответ. «Скажите, а если я поставлю вам задачу, вы выполните ее?» «Выполню, но лишь после приоритетных, поставленных ее сиятельством». Я обернулся к княгине и обратился к ней. «Бабушка, не могли бы вы поставить задачу Алексею в том, чтобы он подобрал или предоставил мне документы о выпускниках интерната для сирот рода, обладающих серым и светлым спектром, с особыми пометками о лояльности роду? Я бы хотел изучить, кто у нас был в активе и кого мы не смогли заполучить в род. И есть ли возможности их сейчас переманить под клятву?» «Но они же светлые и серые», – удивился Алексей. «Ее сиятельство не принимает таких в род». «Не принимала», – поправил я Ищейку. «У нас сейчас такая ситуация, что мы вынуждены будем светлеть на публику и в то же время обзаводиться собственными людьми. Ситуация, когда мы за свой счет обучали, одевали, обували магов не своего спектра и дарили их обученными кому-то, меня не устраивает. Наши люди и средства, в них вложенные, должны отрабатываться в наших интересах». «Ваше сиятельство», – переспросил Алексей, обращаясь к княгине. «Да, Алексей, я согласна с внуком. Не хочешь сам этим заниматься? Предоставь информацию. Неплохо было бы понять, кто еще из нынешних учеников может быть полезен». «И не только из нынешних», – поправил я княгиню. «В целом, я бы просмотрел все муниципальные коллегиумы и интернаты, которые сейчас закончили учебный год. Нужно отобрать, кто нам интересен, в первую очередь, и кого еще не сманили». «Обычно это всякий сброд», – ответил Алексей с усмешкой. «То, что для кого-то может быть сбродом, для нас может быть жемчужиной. Все неангажированные и незамеченные в делах ордена нам пригодятся. Собственно, даже если где-то кто-то и замечен в некой связи, как, например, наша Эльза, они также могут быть полезны. Клятва крови, вы знаете ли, вытравливает все желания писать записочки на сторону. И я искренне удивлен, что дед не взял ничего подобного с Беловых». «Не вам осуждать решение покойного князя», – резко похолодел тон Алексея Угарова. «Алексей», – тут же вмешалась бабушка, – «он имеет на это полное право. Он – наследник, княжич и будущий князь рода Угаровых. И очень многие моменты введения дел рода теперь будут изменяться». Алексей сдержался и опустил взгляд в тарелку. При этом вилка в его руках погнулась. После он попросил у Елизаветы Альгердовны возможности поговорить с ней наедине. Видимо, пойдет жаловаться или возмущаться, считая, что княгиня размякла и попала под влияние внука. Что же. Посмотрим, чем закончится этот разговор. Алексей всматривался в княгиню и не мог не заметить неуловимой перемены, произошедшей с ней. Что-то было явно не так. Доселе угрюмая, нелюдимая женщина вдруг стала двигаться несколько по-иному. Даже взгляд ее изменился. Все равно, что до того ходила сомнамбула, выполняющая все действия на автомате, а нынче вернулась та старая княгиня, которая водила полки химер в бой. Изменился взгляд, изменилась осанка, движения стали более плавными и едва ли не хищными. Такая перемена радовала Алексея, но... Вмешательство какого-то сопляка, еще позавчера лежавшего колодой в доме простецов, было для него неприемлемо. «Ваше сиятельство», — обратился он к княгине. «Прошу простить меня за откровенность, но мальчик слишком много о себе возомнил». Княгиня смерила его долгим взглядом и криво улыбнулась. «Знаешь, Алексей, ты же ищейка, у тебя талант интуиции. Ты же сам отыскал этого мальчишку и сам же не веришь в него». «Ваше сиятельство, я верю фактам и своим глазам. 18 лет без должного образования, без должного ухода, без должного воспитания не сделают из мальчишки князя в один момент. Принятие в рот не делает его нашим господином. Уважение нужно заслужить поступками, разумом, силой воли». «Алексей, Алексей, даже не знаю, удивляешь или разочаровываешь ты меня сейчас такими словами. Для того, чтобы заслужить уважение, как ты сам сказал, нужны поступки. Ты же их саботируешь. Для того, чтобы иметь образование, воспитание и прочее, далеко не всегда нужно воспитываться в аристократической семье. Смотрю я на некоторую нашу молодежь, и ощущение, будто они не в графских да княжеских покоях воспитывались, а на улице среди простецов, а то и хуже, в помойных и ямах да каналах. Ты не прав. Главное, что в нем есть, это стержень. Парень не сломался от той жизни, в которой жил и на которую обрек его мой сын. Остальное – дело наживное. И чтобы заранее снять все твои возможные возмущения, скажу, у парня открылась память рода, а посему весьма часто он выдает то, что помнили поколения его предков. В этом нет ничего удивительного. После отравления он получил потерю памяти, а поскольку мир и магия не терпят пустоты, пустота была заполнена информацией другого толка. На самом деле нам очень повезло, что произошло так, как произошло. Единственный минус – это то, что память рода пока еще работает фрагментарно, но все же работает. Поэтому, Леша, если он о чем-то попросит, это заранее согласованное со мной направление движения. Мы последние 12 часов с ним разговаривали о том, что можно сделать для улучшения положения рода и для защиты наших земель. А потому я бы хотела, чтобы ты относился к его предложениям серьезно. Часть работы он готов взять на себя, но часть специфики для него абсолютно незнакома. Алексей молчал, внимательно слушая информацию. «Неужто химеризм стоит того, чтобы ввести в рот калеку с улицы?» — бродила в его голове ядовитая мысль. «И еще. Вчера во время нападения Светловых Юрий создал дракона. А это значит, что у него проявился и дар по отцу. Сильный дар. Уже сейчас в нем видны задатки архимага. А два архимага в семье – это сила, с которой придется считаться даже ордену», — продолжала вводить в курс дело княгиня. «Хочешь упираться и дальше, хочешь вступать в конфликт – твое дело. Но имей в виду, я этого не одобряю, и последствия могут быть соответствующими. Я не прошу тебя принимать его как равного. Я прошу принимать его как своего господина и в меру силы возможностей помогать ему реализовывать его идеи. Он умеет слушать и умеет слышать. Мне также вчера пришлось учиться это делать. И хотя во многом мы начинали спорить, но к общему знаменателю мы приходили. Я очень надеюсь, что ты в какой-то мере возьмешь над ним шефство. С мужчинами у нас в роду не густо. Те, кто есть, маги разной направленности. А интуит, в том числе и логик, ему тоже очень нужен, пока воспоминания разрозненные и нет какой-либо системы. Я хотела бы, чтобы ты помог ему уложить их на полочки в памяти. Сейчас его штормит, даже в разговоре это слышно. Он задавал вопросы во всех направлениях. Услышав одно, он спрашивал еще про сотню других схожих и связанных тем. Это значит, что его память требует информации. Так дай же ее ему. Вполне возможно, что память рода и опыт рода помогут нам выбраться из той ямы, в которой мы сейчас оказались. Алексей долго смотрел на свою хозяйку. Память рода – сильный аргумент. Вероятный ранг архимага – тоже не шутка. Но все же воспринимать как равного, а то и как господина, человека, еще позавчера лежавшего в беспамятстве на матрасе в каморке, он не мог или не хотел. Скорее, все же второе. Но ради будущего рода... Хочет мальчик поиграть в управленца? Пусть. Ради княгини, которая сейчас выглядит гораздо моложе и снова начала жить и бороться, он может постараться выполнить некоторые просьбы. «Ваше сиятельство, я постараюсь помочь и роду, и вам, и молодому господину». «Уж постарайся, Алексей, постарайся». Интуит ушел, дверь из кабинета за ним закрылась. А Елизавета Альгердовна подумала, что у возмущений и несогласия Алексея была еще одна природа. Сам он был еще одним ее внуком, незаконорожденным сыном Николая, привезенным из очередной военной кампании. Дар у парня проявился пассивный и, к сожалению, далеко не химеризм. Именно поэтому она отчаянно искала наследников с родовым даром, сознательно или несознательно отодвигая Алексея от правления родом, но передавая в его руки безопасность. Парень пока ни словом, ни делом не заикнулся на этот счет, но долго ли это продлится?